но это снаряжение его гравировка добавила 2 к реакции, 5 к ловкости, 1 к фокусу и 5 к мане. Человек может и не заметить, если к характеристикам прибавится 1-2 очка, но если это число граничит с десяткой, любой заинтересуется, даже если бы не характеристики, на которые они полагались чаще всего. В конце концов, характеристики были связаны друг с другом, и если обстоятельства не были чрезвычайно надуманными, все они оставались полезными в бою. Однако Гастхаунд стоял с ребяческой улыбкой и смотрел на нее. Это значило, что он ожидал более яркой ответной реакции, так что она сказала: «Это потрясающе, но ты не беспокоишься о гравировальных гильдиях, они не будут добры к тем, кто отбирает у них покупателей». Его зеленые глаза сверкнули, и Гастхаунд только посмеялся и развернулся. «Мой путь простирается вперед. Я не беспокоюсь о том, что пока мне не мешает. У меня и так своих забот хватает». «Хорошо, изумительно, потрясающе». Он ушел, напевая про себя что-то, а Хелен некоторое время сидела неподвижно на том же месте. Потом она посмотрела вверх и улыбнулась, тоже наслаждаясь чувством легкого дождя. Это реально расслабляло, первый раз за долгое время. Возможно, ей крупно повезло, что она оказалась с этим человеком на этом корабле. Глава 147. Дни начали идти своим ходом для Рендидли, за исключением времени во второй половине дня, когда он читал дневник человека, который основал фантомное копье. Дело шло медленно, потому что слова мерцали и горели странным светом. Читая он этот дневник до своего столкновения с Дайной, Рендидли был бы несколько смущен этим, но теперь он ясно чувствовал, что книгу наполняло чрезвычайно мощное боевое влияние. Полная смерть и боевое влияние. На первой странице подробно описывался фантомный выпад, и Рендидли был поглощен чтением. «Вы лишь инструмент, а выпад – это естественное продолжение чего-то гораздо большего, чем вы сами. Вы не посланник смерти, а лишь последнее напоминание. Помни это, нанося удар копьем. В глазах смерти жертва уже мертва. Ваш долг – подтолкнуть их и напомнить им об их окончательном провале». Рендидли пока что был далек от понимания этой книги, и даже этот отрывок был чрезвычайно странным в том плане, что когда он думал в таком ключе, это казалось ему не такой уж и плохой мыслью. Но когда он держал книгу в руках, казалось, будто сам воздух ревел от ярости и обиды покойных душ. Казалось, пока он был занят чтением, на его плечи не зашла холодная рука самой смерти. К концу прочтения этого первого отрывка, у Рендидли все время появлялась сильная головная боль, а после Шал отобрал книгу. «Ты слишком слаб, чтобы читать дальше, но теперь ты видишь образ, необходимый для того, чтобы стать сильнее». В голосе Шала всегда чувствовалась скованность, и Рендидли хотел спросить, что случилось между ним и его отцом, но этот вопрос так и не покинул его уст. Он не был уверен, было ли это из-за самого Шала или из-за натуры Рендидли «держи все в себе», но так или иначе, он ничего не спросил. Вместо этого он лишь кивнул и потер виски. Но тот факт, что образ, заложенный в дневнике, был столь сильным, даже когда Рендидли не держал книгу в руках, был свидетельством его огромной силы. И дело было даже не в том, что образ отца Шала был очень четким и ясным, а в невероятном количестве наполняющих его деталей. Текстура, звук, тени – все это было выжжено в сетчатке Рендидли и висело перед ним даже после того, как этот дневник забрали. Это был невероятный уровень силы даже для этого помешанного на силе мира. Это был тот уровень образа, которого ему предстояло достичь. В некотором смысле, для Рендидли было естественно основать на этом свой собственный образ. Но в то время как отец Шала выбрал для своего образа смерть, в качестве основного источника Рендидли выбрал время. Это делало поиск нужного образа гораздо более сложным, но Рендидли надеялся, что сумеет совладать с этой задачей. Кроме того, Рендидли позаимствовал кое-что из названия, которое система дала его навыку – «Неотвратимое фантомное пришествие». Поэтому, когда после прочтения дневника он сосредотачивался, Рендидли представлял свой образ. Он поставил себя на гигантские часы, а вокруг него неспешно парили и тикали часики меньшего размера. Затем эти часы успокаивались и замолкали, а гигантские часы начинали звенеть и дрожать. Вой был слышен даже тогда, когда далеко позади него начало появляться ужасное присутствие. Медленно, но уверенно, звуки гигантских часов становились все более зловещими, а внимание начало сосредотачиваться на копье в его руках, когда оно скользило вперед. И когда он двигался, этот вой становился еще более злобным, и появился словно изголодавший призрак, что мчался вперед. Сначала он был не более крошечного пятнышка вдали, но затем начинал стремительно расти, сравнявшись размером сначала с человеком, потом с машиной или даже целым зданием. До тех пор, пока жертва могла видеть одну лишь открытую пасть, шум был гармонией между последним звуком часов и воем призрака. Через некоторое время Рэндидли начал чувствовать, как в его груди начал двигаться эфир, когда он представлял это. Возможно, с помощью этого он сможет заставить силу образа этого движения подняться на новый уровень. После этого Рэндидли продемонстрировал свой новый образ Шалу. За этим последовали самые жесткие и длинные избиения, которые Рэндидли доводилось получать. Хотя он и так понимал, что Шал был быстрым и сильным, но он не знал, насколько Шал был силен и быстр на самом деле. Большую часть времени до этого момента Шал просто старался двигаться чуть-чуть быстрее и прикладывать чуть больше силы, чем Рэндидли, вынуждая его выйти за собственные пределы, после чего просто сбивал его с ног. Конечно, это было сродни насилию, но Шал хотел, чтобы Рэндидли понял, как опасно в бою может быть минутная оплошность. Сражаясь, ты стремишься убить своего противника, или же ты ошибаешься и умираешь. Таким образом, Рэндидли привык к избиениям, но на этот раз были моменты, когда Рэндидли думал, что он действительно вот-вот умрет. Он часто ходил по краю, и хотя его здоровье было едва выше 100 единиц, а большинство костей было сломано, Шал не давал никаких поблажек. Тогда Рэндидли понял, что это не было обычным обучением. Это был урок через боль, который Шал так яростно вбивал в его тело. «Твои движения слишком медленные, тупой ученик», — говорил в конце Шал, стоя над Рэндидли со сложенными на груди руками. «Ты еще слишком слаб, не усложняй свое обучение. Если у тебя появится свободное время, чтобы думать о других вещах, нам, возможно, понадобится дополнительная тренировка, вроде этой». Затем он уходил. Излишне говорить, что Рэндидли признал, что было бы слишком нереальным одновременно с этими тренировками пытаться поднять силу своего образа. Лучше сосредоточиться на чем-то одном и постепенно улучшать это. Поэтому Рэндидли стер большую часть образа, сохранив множество тикающих часов, а также надвигающегося призрака. Но он уменьшил его, сделав размером с человека. Тело он сделал похожим на человеческое. Одна половина лица была черепом, а другая – лицом девушки. Когда он посмотрел на лицо, в его груди появился ком. Сидя в своем внутреннем мире и глядя на образ, который он создал для этого навыка, Рэндидли смотрел на крайне знакомую ему половину лица. «Сидни», – прошептал он. Жуткий призрак улыбнулся. Тогда он поднял руку и изгнал этот образ, разрушив его. Он думал, что Сидни уже, вероятно, была мертва, но это не значит, что он хотел, чтобы ее образ преследовал его. Вместо этого, когда Рэндидли создавал образ во второй раз, все еще придерживаясь идеи с женским лицом, он выбрал свою мать. И посмотрев на результат, Рэндидли почувствовал изменения. Там, где его раньше не было, появился неизбежный страх, что рождался в груди того, кто смотрел на это изображение. Сам воздух был наполнен беспомощностью. Точно такой же, как в детстве Рэндидли, когда он хотел помешать своей матери Питти погружаться в объятия мужчин. Чем больше он размышлял об этом, тем сильнее становился вихрь беспомощности вокруг его копья. И теперь, хотя видеть и полагаться на нее бесконечно бесило Рэндидли, он решил оставить образ с лицом своей матери. Пришло и ее время хоть что-то сделать для него. Оставшееся на этой неделе время было посвящено утренним тренировкам, а также вечерним сеансам магии и гравировки. Помимо этого в свободное время Рэндидли наблюдал, как Девлит разбирался с противниками или давал указания двум другим копейщикам. В действительности казалось, что у многих людей были дела к нему. Но чем больше Рэндидли наблюдал, тем больше понимал, что на самом деле главной целью был не он, а весь стиль фантомного копья. Похоже, отец Шала в прошлом сделал нечто, разозлившее множество людей. К счастью, все приходившие были лишь разведчиками, и не было еще никого хотя бы уровня ремесленника. Но Рэндидли думал, что это лишь вопрос времени. Он продолжал развивать свою гравировку, но лишь стрекоза смогла подняться выше 60%. Две другие упрямо остановились на 59%. В итоге, Рэндидли создал 8 наручей с 68% стрекозы, что принесло ему немного дополнительных денег, которыми он воспользовался, послав Хелен за разными часовыми механизмами вроде часов, заводных игрушек, музыкальных шкатулок и других интересных, но достаточно хрупких механизмов. Рэндидли слушал их, сидя под своим рыдающим облаком, и запоминал их звуки. Затем он разобрал их и собрал снова. Он даже получил навык мастерства часовщика и поднял его до 7-го уровня. Это было совсем не тем, чему он хотел бы посвятить много времени, но если он хочет иметь стабильное изображение, он думал, что ему стоит сильнее погрузиться в него, словно в настоящее хобби, в отличие от гравировки, что стало такой прибыльной. Жестокие тренировки Шала, прокачивание гравировки, стресс от чтения дневника фантомного копья — таково было напряжение, которое ежедневно испытывал на себе Рендидли. Несмотря на свою высокую живучесть, он начал спать по часу или два каждый день просто чтобы дать отдохнуть своему телу. По мере того, как проходила неделя, длительность тренировки Шала увеличивалась, охватывая стратегию битвы, правильное использование различных техник, которые Рендидли унаследовал, и разбор ошибок Рендидли. Идеальных ответов не существовало, были лишь быстрые и своевременные. Позже Рендидли обязательно посвятит время изучению вопроса, как извлечь выгоду из тех или иных ситуаций в бою, но сейчас было бы лучшим решением медленно развивать боевые инстинкты. Шал презирал нынешний уровень движения Рендидли, говоря ему, что лучше двигаться первым. Рендидли почти не взаимодействовал с двумя спутниками копья, но чем больше он наблюдал за ними, тем больше понимал, что они явно были странными людьми. Хелен была одной из самых привлекательных женщин, которых он когда-либо встречал, но она зачем-то подавляла себя, а второй, имени которого Рендидли до сих пор так и не узнал, на самом деле был довольно искусным копейщиком. Он проводил много времени, тренируясь на палубе и смотря на свое отражение в воде. К концу недели Рендидли получил 2 уровня во владении копьями, 4 в неотвратимом фантомном пришествии, 6 в работе ног фантомного копья, 4 в железной коже и уклонении, 2 во владении обоим и блоке, 1 в усилении, расчетном ударе и ударе с разворота, 5 в боевом намерении, 2 в контроле корней и призыве мора, 6 в опаляющем снаряде, 2 в плантоманце и 9 уровней рыдающего облака. Также он получил 1 уровень в создании зелья и очистке, 4 в гравировке маны, 1 в физической подготовке, беге и медитации, 2 в сопротивлении боли, 3 в первой помощи, 3 в грации и бактериальной регенерации, 1 в стойкости духа, 6 во втором дыхании, 4 уровня родства с погодой и, конечно же, те 7 уровней мастерства часовщика. Купаясь в лучах встающего из-за горизонта солнца, Рендидли обнаружил свое большое количество оп, накопившееся за прошедшую неделю. По просьбе Шала он отложил тренировки странных движений черепахи, пока они не прибудут к месту назначения, о котором он ничего так и не сказал. На данный момент Рендидли решил просто продолжать, как обычно, и пойти по пути массового уничтожения. Использовав 5 оп, он завершил первую ступень этого пути. Глава 148. После последнего вложенного оп перед Рендидли вспыхнуло уведомление о завершении пути. Поздравляем! Вы закончили путь массового уничтожения и вы тронулись в путь по полной крови и смерти и дороге, но иногда этого не избежать. Вы смело ступаете вперед, и вы часто оказываетесь перед выбором. Вы наткнулись на разветвление пути. Продолжите ли получить ваши текущие награды за путь? Рендидли прикинул, что лучше продолжить в таком духе какое-то время, поэтому он выбрал вариант о продолжении пути. Однако его несколько раздражало то, что сейчас он не получил награды за завершение пути. Лишь сила увеличилась на 1 единицу. Вдобавок к этому его предыдущий путь массового уничтожения И-25-25 преобразовался и стал путем массового уничтожения 2-25-50. Рендидли уже терял терпение, но вложил еще 25 оп в этот путь. После этого он получил по очку в восприятии на 30, 40 и 50 уровне. После этого перед ним вновь выскочило уведомление. Поздравляем! Вы закончили путь массового уничтожения 2. По мере вашего продвижения вперед, вокруг вас начинают собираться груды костей. Горизонт перед вами пустынен, а ваше бесцветное будущее укрыто тьмой. Слева вы заметили небольшой алтарь из черепов. Вы желаете свернуть сюда? Вы наткнулись на разветвление пути. Продолжите ли получить ваши текущие награды за путь? У Рендидли невольно дернулся глаз. Это совсем-совсем не похоже на эффективное использование оп. Но поскольку он по натуре был чертовски упрямым человеком, то раз уже он начал идти по этому пути, то он во что бы то ни стало окончит его. Не время сейчас отступать. Ведь его предыдущее путешествие по пути нехоженой привело к его первому навыку души, владению зеленым копьем, который потом хоть слился с другим навыком души, но и сейчас приносит ему очки характеристик. На этот момент нужно лишь вытерпеть эти лишения. Потому Рэндидли снова выбрал варианта продолжения пути. Вы миновали алтарь вождя. Ваши неполученные награды за это. Плюс 5 сила, плюс 3 выносливости ловкость, плюс 2 живучести восприятия, плюс 1 реакция. Как они щедры, что указали мне, от чего я отказался, мелькнула мысль в голове Рэндидли. Он ощущал некую горечь в своем горле от упущенных характеристик. И чтобы не предаваться отчаянию, он снова открыл меню путей, и за миг его глаза на лоб полезли. Теперь у него был путь массового уничтожения 3, но возле него стояло число 50-100. Неужто стоимость так сильно увеличивается? Совсем поникший Рэндидли вложил большую часть из своих оставшихся 62 оп в этот путь. Он получил что-то за 75 и 100 уровень, но это было лишь по плюс 2 к свободным характеристикам. Это немного подняло ему настроение. Все 4 очка Рэндидли вложил в восприятие, чтобы хоть немного повысить свою способность сражаться с высокоуровневыми копейщиками. Поздравляем! Вы закончили путь массового уничтожения 3. Груди костей вокруг вас превратились в бурлящие моря. Куда ни кинь глазом, везде застыли безмолвные болота из крови. Вы и сами понимаете, что по этому пути может идти лишь один. Вы задаваетесь вопросом, нужно ли это вам, наслаждаетесь ли вы этим путем, и ответ решит всю вашу судьбу. Справа вы заметили деревянную чашу, повинца наполненную кровью. Вы желаете свернуть сюда? Вы наткнулись на разветвление пути. Продолжите ли получить ваши текущие награды за путь, воздерживаясь от крайне большого искушения, что возникло перед ним от слов о чаше с кровью? Рэндидли снова выбрал вариант с продолжением пути. Вы миновали чашу искателя крови. Ваши неполученные награды за это. Плюс 8 сила, плюс 7 выносливости ловкость, плюс 1 живучести реакция. Удар искателя крови, необычный, уродин. Рэндидли попытался закрыть глаза на упущенные награды и в спешке открыл экран путей. Случилось самое худшее. Путь массового уничтожения 400-200. Так теперь ему надо еще 100 оп, чтобы он смог принять награду, а может ему стоит взять следующую награду, если она окажется чем-то занятным. Но Рэндидли отрицательно мотнул головой. Он не сдастся так быстро, не с его железной волей. Так что он вложил свои последние 12 оп в этот пути, едва держа себя в руках, попытался перевести дыхание. Ведь вскоре сюда пожалует Шал, и придет время их временного отбытия из Кюталя. Но перед этим ему еще нужно уладить некоторые дела. Прошла уже неделя с тех пор, как он лично встречался с Клаптропом. И Рэндидли подумал, что будет правильно навестить его и рассказать о своих планах на ближайшее время. Когда Клаптрап поздно ночью открыл двери, в которые кто-то постучал, он почувствовал странное чувство дежавю. Его глаза распахнулись от удивления, когда он заметил перед собой Гастхаунда. Он в спешке затянул его внутрь и предложил неплохой чай. Гастхаунд с вежливости отказался и начал объяснять, что вскоре он покинет этот город на некоторое время для тренировок к региональному турниру. Клаптрап с пониманием кивнул и вытащил из своих запасов по 100 сапог и нагрудников, а также 200 наручей. Последователи стиля крушащей волны были очень удовлетворены наручами с 60% рунами. А еще их очень заинтересовала необычная гравировка дождя и ее бонус, который получили все доспехи. Хоть сейчас это была лишь незначительная прибавка к мане и очко фокуса, но со временем он будет совершенствоваться, и бонус вырастет. Похоже, что в стиле крушащей волны крепко засело предубеждение, что этого гравировщика вскоре загребет к себе какая-то гильдия гравировщиков, и они начали предлагать больше денег за броню с гравировками. Таким образом, от одних предположений грядущей прибыли у Клаптропа закружилась голова. Но вопреки этому его пыл слегка охладился, ведь к нему на днях заглядывали представители из других известных стилей, что заподозрили что-то о продаваемой им броне. На этот момент он не мог с уверенностью сказать, начать ли ему свою торговую войну или же оставаться верным текущему клиенту. Но он знал, что действовать нужно быстро. Но когда Клаптрап вытащил такую груду брони, Гастхаунд помрачнел. «Ты», — в его голосе слышалась нотка сомнения, — «разве это небольшая часть твоих запасов? Не могу точно сказать, куда я попаду на тренировки, но что если Шал просчитается с ней?» Гастхаунд затих на мгновение, а потом продолжил. «Есть вероятность, что я могу не вернуться живым. Думаю, тебе бы лучше оставить часть у себя». Но Клаптрап покачал головой. «Без тебя я бы вернулся к обычной жизни посредственного торгаша. На текущий период твоя гравировка приносит мне и тебе крупную прибыль». Никого не волновало качество и мастерство этих изделий. Тут один некачественный ширпотреб, но твоя гравировка. Потом Клаптрап умолк и побледнел. Ведь сейчас он назвал его работы, которые требовали немало усилий, обычными дешевками. Но Гастхаунд лишь усмехнулся на это и кивнул ему, чтобы он продолжал. «Помимо этого, может, кто-то подобный тебе это не поймет, но существуют некоторые вещи, которых ты не сможешь добиться обычными способами», — медленно говорил Клаптрап. «Ради некоторых целей нужно ставить свою жизнь на кон. У меня есть одна такая цель». Гастхаунд успокоился и опустил глаза к столу перед ним. После он начал собирать лежащую на нем броню в свое пространственное кольцо. «Так это правда. Моя цель — это девушка», — выкрикнул Клаптрап, поддавшись внезапному порыву чувств. «Я хочу стать величайшим торговцем во всем северном регионе, и тогда я смогу попросить ее руки. А она очень похожа на тебя, Гастхаунд. Она является драгоценным приемником очень могущественного стиля». «Я что, выгляжу таким драгоценным?» – пошутил Гастхаунд. «Ну, в любом случае, удачи тебе. Если ты уверен в своих силах, то дерзай. Только так ты сможешь убедить мир. Уж в тебе-то я не сомневаюсь». «Как бы сказать, мы же с ней практически незнакомые друг другу люди», — неловко сказал Клаптрап. Звонкий смех Гастхаунда ошеломил его. «Ты даже не толком говорил и уже планируешь жениться на ней?» «Ну», — начал Клаптрап, чувствуя себя более решительно. «Я продавал ей доспехи». От этих слов Гастхаунд согнулся пополам в припадке смеха, что сильно поколебало впечатление Клаптрапа о Гастхаунде, что раньше считал его зажатой и устрашающей личностью. Но когда его неудержимый смех приутих, он повернулся к Клаптрапу и кинул на него задумчивый взгляд. «Есть еще кое-что, что я бы хотел обговорить с тобой». Клаптрап почувствовал себя так, будто его окунули в холодную воду посреди зимы. Как он мог позволить этому снова случиться? Этот парень перед ним был прирожденным мастером, что мог добиться своего обычными и безобидными вопросами. Как он мог послабить свою бдительность даже на секунду перед ним? Пытаясь не выдать своих волнений, Клаптрап попробовал сымитировать Гастхаундову манеру речи и спросил: «И что же, что ты можешь поведать мне об истории стиля фантомного копья? Ты готов?» – спросил Шал, когда его ученик вошел в комнату. Его ученик кивнул. При всем том множестве ошибок и оплошности его ученика Шал был несказанно рад, что среди них не было лени и колебания. Когда существовала цель, которой нужно достичь при любых обстоятельствах, его ученик закатывал рукава и решал все проблемы на пути к этой цели. И это все при том, что не всегда он обладал достаточными навыками для этого. Они вышли на палубу и сняли свои тослы с мачты. Поскольку они покидали этот город, то забрать тослы с собой было самым разумным решением. Это должно на некоторое время гарантировать спокойствие Девриту. Затем они начали быстро мчаться, перепрыгивая из лодки на лодку, к паутине канатных лестниц, ведущих наверх утеса. Еще одним положительным качеством его ученика было то, что он обладал большой выносливостью. Так что даже когда Шал задал ему очень жесткий, по своему мнению, темп тренировок, Рендидли не проронил ни одной жалобы и продолжал упорствовать, чтобы поспеть за своим учителем. Кажется, он имеет вполне пригодное физическое состояние. Если бы только этот дурень понимал, как это использовать во время боя. Когда они продолжали свой забег, на них то и дело бросали любопытные взгляды окружающие. Но никто из этой поры не обладал достаточной популярностью, чтобы их узнавал каждый в такого рода месте. Хотя голубоватая кожа Шала привлекала к себе некоторое внимание, он до сих пор сожалел, что позволил своему отцу убедить себя, что покраска кожи – это отличная идея. Когда они достигли плато, Шал еще больше ускорился, и в таком темпе они бежали почти 8 часов, пока не начали приближаться к горной цепи. Когда перед ними предстал хороший вид на уродливый и массивный замок на самой большой горе, Шал остановился и повернулся к своему ученику. «Пред тобой находится системная деревня. На достаточно высоком уровне развития они позволяют покупать здания, которые обладают свойством замедления времени. Сперва многие деревни находили это любопытным, ведь зачем это нужно, когда есть подземелья? Но вскоре сюда нагрянуло великое бедствие, и многие посчитали, что такое замедление времени является очень полезным для них, и использовали это для наказаний». Его ученику были непонятны эти слова, потому Шал лишь покачал головой и продолжил. В этом мире высокие характеристики предоставляют гораздо больший срок жизни, и здесь властвует эта сила. Обладающие ней получают чувство превосходства над окружающими. Поэтому когда кто-либо с большой силой буянит и злоупотребляет ней, правители не всегда имеют достаточно сил для должного физического наказания, ведь с высокими характеристиками легко перетерпеть любую боль. Они не могли направить этих людей в свои армии, когда нагрянуло великое бедствие, но они не могли позволить им околачиваться без дела. Так они решили заключить их под стражу, выразил догадку ученик. «Да», — кивнул Шал, — «такие места с замедлением времени превратились в тюрьмы, чтобы охладить пыл заключенных. Мне не удалось получить пропуск к черному ходу, так что», вытащив свое копье, Шал направился вперед мимо ряда повозок к горе. «Давай совершим какое-то преступление, за что нас посадят в эту тюрьму». Глава 149. Дихарк, глава стиля асурской гиены, усмехался. Он пристально наблюдал за двумя мужчинами, которые приближались к нему, а позади него нервно переминался с ноги на ногу его личный отряд. Общеизвестным фактом было то, что дорога, по которой те сейчас шли, была кратким путем к Томкоту, и эта дорога была наводнена бандитами через край. Посему на ней собиралось множество группировок, но стиль асурской гиены был сильнейший из них. Они срывали большой куш с каждого крупного каравана. Тем не менее Дихарку всегда доставлял некоторое удовольствие тот момент, когда сюда забредали падальщики, которые пытались реализовать себя в бандитизме, после их провала как копейщика. В отличие от них он добился многого в своей жизни, у него даже имелся вздутый шрам на лице, который бы испугал любого ребенка до смерти. Но эти двое вели себя очень уверенно, у мужчины повыше кожа имела голубоватый оттенок, а этот цвет указывал на связь носителя с кем-то могущественным, так что пока Дихарк вел себя тихо, новоприбывшие разложили костер. Синекожий подал краткий знак своему меньшему спутнику, после чего тот покачал головой и пошел к ближайшим людям. Дихарк не мог понять, о чем они говорили, но предположил, что они, как и большинство других сбившихся с пути, искали способ присоединиться к более крупной группировке. Люди, к которым они подошли, были не из его отряда, так что он отвернулся. Скука смертная. От нечего делать он бросил взгляд на тассу в дальней части лагеря, на котором была изображена эмблема стиля ивового копья. А сам тассл был теплого желтого цвета. Стиль ливового копья был единственной группировкой в этом регионе, которая могла на равных соперничать со стилем асурской гиены, но что более интересно, все члены этого стиля были женщинами. Ходили слухи о том, что раньше они были признанным стилем где-то на западе, но они проиграли в стычке с другим стилем, и, в конце концов, их сила упала до такой отметки, что они могли прокормиться только став бандитами. Дихарк понимал, что они женщины, а также знал, что на данный момент они довольно слабы. От этого его жажда поохотиться на них только возросла, сейчас ему лишь хотелось отведать нежной плоти, приправленной свежей кровью. Но он не стал бы лидером наибольшей бандитской группировки, если был бы так поспешен. Стиль ливового копья все еще оставался богатым стилем. Безусловно, у них еще осталась власть, хоть ее и не было много. Лучше было подождать, пока они раскроются, а после нанести удар. Он увидел, как человек из ивового стиля говорит с новоприбывшим, который подошел к ним. Трудно было сказать, о чем она думает, ведь ее лицо скрывала вуаль, которую носили все последователи этого стиля, но она точно ответила ему. Дихарк заржал от смеха, параллельно хлопая себя по колену. Они настолько безнадежны, что просит помощи у женщин. Какой позор! Затем новичок протянул женщине несколько серебряных монет. Девушка же в свою очередь протянула тушку дикого кабана. Закончив обмен, оба пошли дальше по своим делам. Дихарк озадаченно моргнул. Они только покупали еду, для бандитов покупка еды была великой редкостью. В конце концов, благодаря характеристикам они могли почти не есть, хотя голод и был довольно-таки отвлекающим фактором. Возможно, эти двое не были так отчаянны, как глупы. Дихарк на пока что отложил собранные им сведения, а его взгляд обратился к палатке, над которой развивался золотой тассл. Сейчас он выжидал. Рындидли с уверенностью мог сказать, что даже у Шала возник интерес к его готовке. Было несложно заметить, как изысканный запах щекотал его нос. Казалось, что даже некоторые бандиты подошли ближе, чтобы поглазеть на жареную свинью, а после добавления некоторых трав, Тушка на огне начинала отдавать еще более приятным запахом. Рэн Дидли порезал картошку и перец, после чего сложил их в железный котелок, который он поместил под свиньей. Постепенно кровь и жир стекали с кабана в котелок, а далее использовались для того, чтобы сварить овощи. Он точно не был уверен, было ли это санитарно, однако он ни капли не сомневался, что получится неплохой вкус, так что он оставил все как есть. Посмотрев на лицо Шала, Рэн Дидли с удивлением обнаружил, что его учитель погряз в размышлениях. Он уже было хотел открыть рот, чтобы спросить, все ли в порядке, но Шал покосился на него, тем самым опережая его. Глаза Шала были полны диким волнением, но вскоре он потушил этот огонь, после чего Шал вздохнул. «Ты слишком мягок. Если и в дальнейшем таким останешься, то, в конце концов, это выльется тебе в большие неприятности». Рэн Дидли промолчал. Почему-то он понимал, что Шал говорит не о битве. Когда Шал говорил о том, что им нужно будет совершить преступление, он понимал, что конкретно стоит предпринять. Одно из действий – ранить кого-то, без какой-то четкой причины. Они будут использовать этих людей для того, чтобы проникнуть в тюрьму. Рот Шала изогнулся в улыбке. Будто зная, о чем думает Рэн Дидли, он произнес: «Ты неправильно меня понял. Все будет не настолько кроваво, как ты предполагаешь, но жертвы точно будут. А вот дальше будет уже сложнее. Минимальный срок в тюрьме составляет 100 лет. Ускорение времени будет где-то в 400 раз, так что по-настоящему это займет полгода. Но для нас это слишком долго. Нам придется сбежать из тюрьмы. Для того, чтобы сделать это, нам придется пробиваться сквозь сотни тамошних стражников». Закрыв глаза, Шал продолжил: «Я могу управиться с большинством убийств самостоятельно, но учти, кровь будет и на твоих руках. Тебе понадобится найти мое копье. Как только оно будет у меня, я буду уверен, что смогу выступить против целой цитадели. Мы не так уж и долго знакомы, но нас можно считать соучастниками. Мы помогали друг другу, и наши судьбы связаны. Если тебе не хватает решимости убить, уходи сегодня ночью. Я не буду тебя искать». Рэн Дидли сидел молча. Он был здесь для того, чтобы отплатить Шалу за все то, что тот для него сделал, но это не означало, что он готов сделать что угодно для него. Рэн Дидли все гадал, почему большинство людей не использует такую возможность, но потом он понял, что было всего две причины. Первая – в этом не было необходимости. Другие ведь могли просто использовать подземелья. А вторая – по сути, это был отказ от собственной свободы на 100 лет, даже если в реальном мире прошло всего лишь 6 месяцев. Уйти раньше представлялось практически невозможным. Но даже так Шал казался довольно уверенным. «Даже если... Зачем нам это делать?» – тихо спросил Рэн Дидли. Кабан зашипел из-за того, что жир начал стрелять во все стороны. Теперь, когда овощи закипели, Рэн Дидли добавил специи в котелок. «Ты про меня? Это возможность встретиться с тем, кого я давно искал. А очень давно искал. А для тебя?» Шал открыл глаза. «Шанс стать сильнее. Если ты достигнешь первой четверки в том турнире, тебе передадут доступ к залу стоек. Там собраны тысячи могущественных стилей. И если ты предоставишь мне возможность, которую я так хочу, я отдам тебе наследие стиля фантомного копья. Ты сможешь стать сильным, ты неплохо развиваешься, и даже без моей помощи ты станешь внушительным копейщиком. Но ты всегда будешь оставаться человеком, который только играет с копьем. Если тебе подходит такой расклад, я тебе не нужен. Эта возможность существует только и только сегодня. Если ты не уйдешь, мы будем связаны, то есть в одной лодке. Ты больше не сможешь повернуть назад». Долгое время Рэн Дидли просто смотрел на огонь, после чего достал нож и отрезал им длинные куски свиного мяса, добавил к ним немного овощей и безмолвно передал их Шалу. Понюхав, Шал откусил немного мяса с краю, а потом начал быстро пожирать оставшееся мясо. Обслужив и себя, Рэн Дидли присел. Ему понравилось предложение Шала. Анализ и тренировки помогли ему стать значительно лучше. Отложив в сторону мысли об этом, Рэн Дидли не был уверен, стоит ли покидать эту планету. Он задумался о другом. Было ли убийство людей путем к силе? Потом он вспомнил описание пути массового уничтожения, и тотчас же по его коже пробежали мурашки. Возможно, ему следовало относиться к этому более серьезно. Но Рэн Дидли не мог отрицать того, насколько сильно он хотел силы. Это позволяло проходить ему изнурительные испытания и замучивать себя до изнеможения. Каждый божий день подходить к краю своих возможностей. Это было чувство потери и безнадежности, разочарование и растерянность. Он хотел найти своих друзей, но не видел способов сделать это. Он жаждал силы, чтобы преодолеть эти душевные волнения, чтобы защитить свою маленькую деревню, чтобы противостоять системе, которая вторглась в его мир и убила много его знакомых. Раньше он был жесток, он позволял полчищам монстров свирепствовать, и многие люди умерли из-за этого. Он не помог Даннитауну в его проблемах с сестринской деревней. В результате его бездействия тут и там случались многочисленные смерти. Это отличается от того, что случится сейчас. Рэндидли ел медленнее, чем Шал, который уже закончил и, отрыгнув, свободно разлегся на земле. Когда он доел свою порцию, Рэндидли посмотрел на кабана, который был едва ли затронут, после чего обнаружил, что на нем собрались голодные и хищные взгляды. Рэндидли шагнул вперед и начал собирать еду в пространственное кольцо, как вдруг кто-то заговорил: «Эй ты, у тебя так много еды, почему бы тебе не поделиться со старшим братом? Поверь мне, будет намного лучше, если ты будешь на моей, хорошей стороне». Вперед шагнули несколько мужчин. Все они держали в руках громадные копья. Рэндидли не подумал сдвинуться, но в его желудке затрепетали бабочки. Бандиты безжалостно улыбнулись и приблизились. «Хе-хе, уже лучше, будь хорошим мальчиком, и мы не антидот, наоборот. Это что, яд?» — выкрикнул мужчина. Его глаза расширились, и он поспешно приготовил, а затем проглотил зелье. Рэндидли пожал плечами, но не остановил пыльцу Рафлези. Их глаза были полны страха, но затем там появился гнев. «Сегодня явно не твой день, Шкет», — сказал первый мужчина, у которого виднелся уродливый рубец вдоль щеки, после чего указал на второго мужчину. «У моего товарища сопротивление ядом выше 30 уровня. Подобные тебе слабаки, которым так легко противостоять, заслуживают лишь смерти». Что-то щелкнуло внутри Рэндидли, но он продолжал стоять на месте. Он просто безобидно улыбался. Копящиеся корни рванули к второму мужчине, пронзая его живот насквозь. Он заскулил, и его глаза расширились. В то время его товарищи замерли на месте. Первый мужчина оказался довольно храбрым и злобным, потому что вместо того, чтобы бежать, он прыгнул вперед, направляя копье на Рэндидли. Но Рэндидли практически слышал, как Шал шептал ему на ухо: «Эти ничтожества не заслуживают смерти от копья». Рэндидли шагнул вперед и, откинув копье в сторону, нанес своей рукой удар с разворота прямо мужчине по колену. Этот человек был слабее, намного слабее Шала, даже слабее среднего участника на отборочном турнире. В конце концов, он даже не мог бы попасть в какой-либо стиль, так что его колено треснуло, а после его разорвало в клочья. Мужчина упал на землю, крича от боли. Рэндидли не забыл, что это была не земля. Здесь сила – это все. Люди готовы убивать, даже за кусок еды. С разрастающимся гневом и огнем в глазах, Рэндидли шагнул вперед. Жизнь тут не была чем-то особенным, а стоила она здесь меньше куска мяса. Вот что делала система. Она преобразовывала тебя. Она переносила тебя в место, слоган которого «убей или будь убитым». Так же, как и росла сила Рэндидли, так же и ему противилась система. Шал говорил о бедствиях. Рейд-боссы становились сильней. В конце концов, даже те нынешние стены вокруг Даннитауна пали бы со временем. Если бы в тот момент у Рэндидли не будет достаточно силы, у него уже не появится второй шанс. Он уже достаточно рисковал, когда противился системе, не желая брать класс. По сути, ему нужно было использовать каждую возможность, предоставленную ему, или он умрет. Глава 150. Спустя почти 10 минут тяжело дышащий Рэндидли стоял посреди примерно десятка тел, разбросанных вокруг него. Одни были разорваны на куски, другие съедены насекомыми, третьи прожарены до хрустящей корочки, а оставшиеся медленно тонули в собственной слюне, когда пыльца Рафлези уничтожала их тело изнутри. Закрыв глаза, Рэндидли просто стоял и глубоко дышал. Когда это началось, для самого себя он оправдывал эти действия гневом, и хотя даже теперь он все еще верил в это оправдание, он почувствовал, что вымещать на ком-то свой гнев и убивать их за это – разные вещи. Рэндидли стоял там и боролся с самим собой, медленно приводя свой разум в чувство. Он уже убивал и, несомненно, убьет снова. Такова была истина. Но сейчас, особенно после того, как Шал предложил ему выбор, казалось, что он по-настоящему ступил на путь смерти. Но в глубине души Рэндидли знал, что рано или поздно это должно было произойти. Он принял эту неизбежность еще тогда, когда несколько месяцев назад он сделал свой выбор. Когда он выбрал гниль, получил пыльцу Рафлези и грань распада. Когда он выбрал путь лилии зловонного трупа, Тем не менее это не оставило его равнодушным сейчас. Возможно, все дело в их слабости. Они были заметно слабее его. Обычные местные люди, отбросы общества. И он убил их за покушение на его мясо. Еще через несколько минут его дыхание постепенно пришло в норму. Рэндидли открыл свои темно-зеленые, как затененный лес, глаза и, повернувшись, начал спокойно идти к женщине, которая дала ему мясо. Подобное зрелище в этом мире было обычным явлением. Не было никакой необходимости смущаться или стыдиться этого. Когда это началось, окружающие просто отошли в сторону, после чего, когда все закончилось, они никак не реагировали на тела, показывая свое бессердечное отношение к смерти. Тот факт, что те остатки когда-то были такими же живыми людьми, никак их не волновал. На мгновение Рэндидли пожалел, что оставил своих копейщиков в Кютале. Они на самом деле были очень удобны в том, чтобы оставить его в стороне от подобных взаимодействий. Но и в этом была польза. Фракция, к которой принадлежала эта женщина, казалась вполне нормальной. Потому, возможно, было бы хорошо выглядеть дружелюбно после убийства всех этих людей, чтобы их отношения не портились, пока они ждут караван. Затем Рэндидли вздохнул. Он ничего не знал о межличностных отношениях местных. Было ли странным то, что он так быстро перешел от убийства к еде? Но он уже шел прочь, и было бы странным просто взять и повернуться на полпути. Тем более женщина уже заметила его приближение и смотрела на него. Рэндидли нахмурился еще сильнее. Что если она подумала, что это какой-то ритуал ухаживания? Он подумал, что не стоит об этом переживать. Одним из немногого, чему его научила его мать, было такое. Силы людей достаточно лишь на собственные чувства, поэтому не волнуйся о том, что чувствуют другие и шли их к черту. Сделай все возможное, чтобы чувствовать себя хорошо, в этом и заключается правильная жизнь. В последнее время он и вправду начал замечать, что беспокоится лишь о себе, оставив других наедине со своими проблемами, что требует гораздо меньших сил с его стороны. Потому он и ценил это. «Привет еще раз», — просто сказал он, подходя к женщине. Одновременно с ним к ней подошла другая, немного ниже первой ростом, и встала рядом с ней, опираясь на свое копье. Ничего не сказав, женщина, с которой он заговорил, кивнула в ответ. Почесав ухо, Рэндидли просто продолжил. «У меня осталось немного лишнего мяса от кабана, что ты дала мне. Прими его как благодарность за твою доброту». С этими словами Рэндидли протянул ей горшок большим количеством мяса и овощей. Женщина кивнула, как будто так и должно было быть, и взяла его. Затем она поклонилась и сказала: «Я ценю этот жест, мистер Гастхаунд. Мистер Гастхаунд, если вам потребуется больше мяса диких животных, то просто найдите меня. Меня зовут Джейд. Похоже, у вас есть довольно редкий, но весьма ценный навык кулинарии. Мы, Стиливого копья, готовы отведать ваши блюда в любое время». «Без проблем», — неловко кивнул он в ответ, а затем повернулся и пошел обратно к Шалу. Видя, что Шал решил отдохнуть, Рэндидли достал наручи и приступил к гравировке. Время текло неспешно. Он так и не смог продвинуться выше 60% с теми двумя типами гравировки, что было очень неприятно. После этого он использовал всю свою ману, чтобы создать рыдающее облако и пытаться его контролировать. Похоже, Шал не возражал начавшемуся легкому дождю. Примерно через 3 часа после их прибытия, как раз тогда, когда, дабы скоротать время, Рэндидли переключился на игру со своими корневыми пауками, мимо них прошел караван. Рэндидли в замешательстве посмотрел на Шала, который просто покачал головой. «Это не тот караван, которого мы ждем. Не волнуйся, наш придет в течение дня». Тем временем самая большая группа из присутствующих, носивших рыжие доспехи, направилась вниз к каравану. Несколько всадников из каравана отделились от него и, спешившись, пошли навстречу бандитам. «Этот путь особенный. Здесь процветает бандитизм. Этой дорогой пользуются лишь смелые, безрассудные и отчаянные торговцы. Другие маршруты относительно безопасны, но занимают куда больше времени. А все дело в том, что основатель Томката искренне презирал торговцев». Рэндидли наблюдал, как бандиты разделились, сравняв число нападающих с защитниками. Отколовшаяся группа продолжила движение вперед. Затем две группы столкнулись, и бандиты быстро одолели защитников. Всех, кроме одной. Она доблестно сражалась, пока трое бандитов не набросились на нее одновременно, обрушив на нее множество ударов и убив ее. Кроме этой очень доблестной женщины, которая не пережила этот бой, остальные защитники прекратили сражаться после первого ранения. Рэндидли немного огорчился из-за той женщины, которая так просто умерла по какой-то странной причине, которую он не мог понять. «Здесь есть какие-то правила?» – спросил Рэндидли. «Игры для слабых», – фыркнул Шал. «Не волнуйся, когда ты сделаешь свой ход, это будет меньшим, о чем тебе следует беспокоиться». «Мой ход?» – удивился Рэндидли. Шал откинулся назад, вновь закрыв глаза. «Конечно, мы хотим быть заключенными в тюрьму вместе, которая не способна справиться с нами. Если я раскрою свои истинные силы, они поместят меня в самую охраняемую башню без надежды на спасение. Так что я просто твой компаньон. Будь готов, они могут прибыть в любое время». Обдумывая полученную информацию, Рэндидли вернулся к наблюдению за караваном и бандитами. Вскоре бандиты вернулись, обрадованные получением взятки от каравана за то, что они пропустили его. Не видя больше ничего интересного, Рэндидли вернулся к гравировке. Но он был быстро прерван знакомым голосом. «Мистер Гастхаунд, вы гравировщик?» Рэндидли резко поднял голову. Из-за золотых мантий членов этого странного стиля, эта фигура была неотличима от остальных, но по голосу Рэндидли сразу понял, что это Джейд. Вспомнив слова Клаптропа о том, что обладание гравировкой чрезвычайно опасно, Рэндидли почувствовал волнение. Он не думал, что пробудет здесь достаточно долго, чтобы это имело значение. Поэтому ее вопрос заставил его колебаться. Но в итоге он кивнул. Казалось, что это заставило ее задуматься. Внезапно Рэндидли понял, что Шал внимательно следит за их разговором. Тогда Джейд поклонилась Рэндидли, а затем дважды Шалу. «Мы узнали вас, ремесленник Шал, но не знали, как попросить вас о помощи. Мы заплатим вам высокую цену, как сыну фантомного копья, если вы одолжите нам. Я не заинтересован в этом, и у меня нет на это времени». Шал отвернулся, давая понять, что дискуссия закончена. Джейд снова повернулась к Рэндидли. «Пожалуйста, мистер Гастхаунд, по крайней мере, встретьтесь с моей госпожой. Мы можем предложить значительную помощь в вашем обучении». Она многозначительно взглянула на наруч в его руке. Рэндидли показалось странным то, что она сначала так прямо спросила о гравировке, а теперь играла в застенчивость. Он чувствовал, что происходит что-то странное. Он посмотрел на Шала. Ранее Рэндидли спросил Клаптропа о стиле фантомного копья, но он ничего не знал, пообещав провести расследование. Но даже без этого было ясно, что отец Шала был довольно заметной фигурой. «Прямо сейчас нам ничего не нужно», — быстро сказала Джейд, увидев его взгляд. «Но в будущем, когда вы наберете сил, стилю ивового копья потребуется ваша помощь. Просто обещание». Рэндидли вновь посмотрел на Шала, но он не двигался. Откровенно говоря, это предложение заинтересовало Рэндидли. Оно может помочь развитию его гравировки. И дело вовсе не в деньгах, которые он с гравировки может получить, а в том, что гравировка сама по себе была, без всяких сомнений, мощным навыком. Чем дальше она развивалась, тем мощнее становились эффекты. И когда у него дойдут руки до собственной экипировки, это окажется чрезвычайно полезно. И даже если отложить это в сторону, если он вернется в Даннитаун с такими знаниями, это может стать мощным оружием и источником торговли. И если ему действительно придется встать на путь крови, чтобы получить силу, будет хорошо, если с помощью этой силы он сможет построить что-то новое. «Ну, думаю, выслушать ее не повредит», — медленно ответил Рэндидли. Шал никак не отреагировал, поэтому он последовал за Джейд к главной палатке ее стиля. Радость Дихарка от удачи была уничтожена, когда он смотрел, как новичок приближается к палатке стиля ивового копья. Его сердце наполнило коварная и жгучая ревность. Он игнорировал новичков, когда они продемонстрировали свою силу, но, похоже, он был слишком милостив. Но все же, если бы у него только была причина для входа в эту палатку. Стиснув зубы, Дихарк заставил себя отступить, когда этот молодой человек вошел в палатку, о которой он мечтал в течение нескольких последних недель. Он заставил себя успокоиться. Он задумался над этим, развернувшись и смотря на горизонт. Это не останется безнаказанным. Дихарк улыбнулся, показывая свои кривые и желтые зубы. Глава 151. Рэндидли покинул ту палатку через 15 минут. У него было приподнятое настроение, но чувствовал он себя на удивление грустно. В той палатке сидела старая женщина, за незаживающими из-за магии ранами которой бережно ухаживали несколько других женщин. Она то и рассказала ему одну очень печальную историю. Год назад они были одним из двух самых могущественных стилей среди гильдий гравировщиков во всей школе копья, но потом их предали. На них напали те, кто пожелал узнать их гравировочные руны. В их стиле ивового копья не было много начальных рун животных или элементальных рун, которые добавляли бы к оружию магический урон. Но у них имелся очень особый и невероятно могущественный метод, которым обладали единицы среди гравировочных стилей. Они знали, как вгравировать в оружие или броню навык. По сути, это напоминало пистолет с ограниченным количеством патронов. В предмете с навыком появлялось определенное количество зарядов, которые использовались для каждой активации навыка. Когда они кончались, гравировка исчезала. На более высоких уровнях мастерства эти заряды со временем восстанавливались, и возможно было пользоваться этой гравировкой хоть целую вечность. А на высшем уровне мастерства вгравированный навык уподоблялся обычному навыку и начинал расти в уровнях. Но такой вариант развития был возможен лишь в том случае, если эту гравировку сделал мастер. Старушка с нескрываемой грустью в голосе поведала ему, что когда в спешке они убегали, то сожгли все свои записи. Это была вынужденная мера. Хоть теперь они могли скрываться здесь, став обычными бандитами, но даже это было ой как сложно. Потом со временем они сломились и утратили большую часть своей былой силы и влияния. Сейчас у них не осталось почти ничего. Но даже так, между ними и Рендидли сейчас было обещание о помощи и поддержке в будущем. Потому они дали ему две вещи. Первое – это большая серия томов, в которых подробно и наглядно в множестве формул разъяснялись очень сложные вещи. А точнее, там писалось о работе и эффектах основных рун вместе с историей их обнаружения. Как уверила его та женщина, если изучить с этих книг базовые принципы работы рун, то возможно было даже создать свои собственные руны. А второй вещью был краткий перечень обнаруженных ими рун. Он включал в себя такие руны. Руна быка, которая увеличивала живучесть и сопротивление, руна дельфина, интеллект и контроль, руна хищного богомола, восприятие и сила воли. Но самой ценной была руна тени, которая была разделена на 5 более простых рангов. Но даже от начальной руны тени В-ранга у Рендидли глаза на лоб полезли. Чтобы ее сделать, требовалось вдвое большее количество маны, чем сейчас имел Рендидли. По понятным причинам они не стали давать Рендидли другие более сложные и изощренные руны. Свой метод гравировки навыков они также скрыли. Ведь если они скажут ему такое ценнейшее знание сейчас, то рискуют остаться в дураках. Даже сам факт того, что они вообще раскрыли ему эту информацию, был немного глупым и преждевременным. Но потом он взглянул на старенькую женщину и на остальных исхудалых женщин, которые с большим удовольствием поедали его похлебку из кабана и овощей. Он понял, что он и так получил больше, чем можно было ожидать от них. Нужно было хоть что-то, что послужило бы им лучиком надежды. Та старенькая женщина не знала, сможет ли Рендидли выжить и стать сильнее. Потому предложить ему такие крупицы их знаний было лучше, чем отправить его с пустыми руками. Пусть даже их помощь Рендидли может навлечь на них угрозу в виде гравировочных гильдий. Так что Рендидли оставалось только вернуться к своему костру. Он пребывал в сомнениях. Пусть даже это лишь обещание, но он очень серьезно относился к обещаниям. Он не хотел ощущать себя обязанным кому-то. Сев у костра, он достал одну из тех книг и долго смотрел на нее, а потом глубоко вздохнул. Его глаза будто ожесточились. Он уже решил про себя. Он должен пойти по своему пути к силе. Рендидли не мог позволить себе мотаться со стороны в сторону, ведь система не будет просто ждать. Нет, она скорее будет подкидывать ему одну подлянку за другой. Если он хочет светлое будущее Даннитауну, а в более глобальном смысле, чтобы вся Земля выжила. Он кивнул этим своим мыслям, повернулся к Шалу и спросил, что есть великое бедствие. «Нет смысла сейчас говорить об этом», — ответил тот, даже не соизволив открыть глаза. «Я ведь все же собираюсь вернуться в свой мир после твоих дел, так что я хочу быть готовым», — помрачнел Рендидли. «Если бы я знал хоть что-то о нем». «Ну вот, как всегда, ты торопишь события», — Шал выпрямился и кинул взгляд на тракт. «Я хочу рассказать тебе, но сейчас ты не сможешь понять. Это, смотри сюда, великое бедствие». Когда Шал начал говорить, его слова трансформировались, и он начал рассказывать что-то на каком-то неведомом языке щелканья и цоканья. Он проговорил с минуту, но как заметил приподнятые с удивления брови Рендидли, то пожал плечами и умолк. «Все как я и говорил, Сейчас нет смысла рассказывать тебе это. Система не позволит тебе узнать это раньше нужного времени. Но знай, оно до ужаса сильное. Единственный за всю историю нашего мира, кто может соперничать по силе с ним, это копейщик. Это сравнение должно дать тебе некоторое представление о могуществе великого бедствия. Печально покачав головой, Рэндидли вернулся к своим мыслям. Если уж он и боялся чего-то, так это самой системы. Она каким-то непонятным образом сумела уловить содержание речи и полностью исказила его функцию перевода. И это все в режиме реального времени. Этот факт заставил его задуматься о том, что значит его отказ от класса и те пути еретика. Само собой разумеется, если система хотела бы действительно помешать ему, то это было бы для нее проще пареной репы. Тогда почему же ему позволили жить без класса? Точнее, разве система не хотела, чтобы он взял класс, а сейчас он просто идет по пути, который хоть и является чрезвычайно опасным, но имеет высокую отдачу. Его случай не был обычным. Немногие могли сравниться с тем, на что он был способен лишь из-за отсутствия эфира деревни. И по какой-то причине существует тот суд. Если они не ожидали, что может существовать человек подобный Рэндидли, то почему они сотворили такое средство наказания? Или скорее, почему это существует? Рэндидли очень сомневался, что он захотел бы думать о существах, которые способны творить такое с системой. Притом без какой-либо цели это казалось бессмысленным. Она пришла на Землю, но Рэндидли до сих пор не понимал ее предназначения. Внезапно ему припомнился та лекция несколько недель назад во Фрэнксберге, когда один профессор также рассуждал о том, почему существует система. Тогда Рэндидли сказал ему, что система намерена контролировать их, вот только внятного ответа он не получил. «Контроль над чем?» – спросил тогда профессор. А теперь, когда Рэндидли подумал о тех своих решениях и действиях, что он совершил ради получения силы, столькими жизнями он пожертвовал, он мог лишь сжать кулаки от досады. Рэндидли твердо верил, что система не возникла для того, чтобы личности и все человечество деградировало. Вероятно, это лишь побочный эффект, а истинная ее цель скрыта от глаз обычных обывателей. Этот мир даже и близко не был к ядру системы. За пределами этой когорты располагаются как минимум еще 4 группы планет. То есть система может располагаться дальше, намного дальше всех этих миров. А что тогда есть система? Спросил он. Почему она приходит в миры? Какой в ней смысл? Хаем, а ты дурак, фыркнул Шал. Я уж имел каплю уважения к тебе из-за того, что ты не спрашивал об этом с самого твоего прибытия в мой мир. Но теперь даже этой капли не осталось. Система есть система. Возможно, когда-то она уйдет. Она дала всем нам инструменты, которых прежде у нас не было. Но наша цель осталась и будет неизменной. Мы совершенствуем свое мастерство с копьем. Даже до прихода системы наш мир пребывал в непрекращающихся поисках этого идеала. Мы искали предыдущих копейщиков. Вероятно, человек, которому удалось сразить великое бедствие, не был первым, но, возможно, он был величайшим среди них. Не спрашивай у меня того, что тебе при твоем умишке не удается понять. Сосредоточься на нашем задании, слабоумный ученик. Рэндидли уже было открыл рот, чтобы ответить что-то на такие оскорбительные слова, но за мгновение он передумал. Вероятно, здесь не нужно отвечать, но кое-какая информация здесь присутствовала. Если поверить словам Шала, они и сами не знали этого. Пришла система, изменила их жизни и все. Ее причины и намерения отошли на второй план. Тут Рэндидли захотелось спросить, как долго в их мире существует система, но он сдержал свои желания, ведь казалось, что больше из Шала сейчас не вытянуть. Вероятно, пройдет какое-то время, и его земля станет такой же. То есть смирится с существованием системы и станет чем-то новым. Этот исход ничуть не огорчал Рэндидли. Но он предполагал, что даже он не может отрицать, что система многое сделала для него. Она дала людям цель в жизни. Но другая часть Рэндидли предательски нашептывала, что нынешний путь стоил миллионов жизней. Рэндидли еще раз вздохнул и посмотрел на книгу в своих руках. После недолгого сомнения он открыл ее и углубился в чтение. Время проходило так быстро, что Рэндидли даже успел несколько раз использовать контроль корней, сжигая свою ману. В первых главах были изложены некоторые очень обобщенных теории о гравировании, и как оно работало. Рэндидли стал еще более заинтересованным, когда он дошел до места, в котором выкладывалось мнение, что гравировка, возможно, являлась упрощенной версией того, как эфир изменяет тела людей. Однако любые попытки гравировать на живом теле приводили к ужасающим и катастрофичным последствиям. Также во второй половине вступительной главы были перечислены некоторые вещи, которые ни в коем случае не нужно применять с гравировкой. Все было довольно очевидно, кроме разве что гравировки на живых существах. Но ему почему-то казалось, что причиной такого несработывания гравировки было то, что у тех гравировщиков не было стойкого и сильного образа. Если принять, что обычные предметы наподобие оружия и брони не могли ничего сделать гравировщику, который наносил на них гравировку, то живые существа могли иметь свои собственные образы. Он пришел к такому выводу потому, что в тексте книги не сообщалась какая-то общая черта в формах и узорах рун, что создавали тот или иной эффект, что значило, что для искусства гравировки крайне важен образ, который вкладывал в нее гравировщик. С живым подопытным было очень трудно совладать, ведь его образ и образ гравировщика перемешивались и деформировались. По-видимому, это сопровождалось мучительными болями для самого существа. Эта боль, в свою очередь, еще больше искажала образ, который пытался навязать ее гравировщик, и конечный результат отходил еще дальше от изначального. Рэн Дидли нашел эти суждения довольно интересными, но даже так он не думал, что такая попытка обернется чем-то хорошим. Лучше сосредоточиться на изучении общей справочной информации, чтобы в целом улучшить свои навыки гравировки. Но тут его отвлекли чьи-то шаги. Рэн Дидли поднял голову и посмотрел в направлении звука. Там оказался лысый мужик, который сейчас подходил к их костру. Кажется, он главарь одной из группировок. Вот только на его лице была очень зловещая улыбка. «Добро пожаловать, товарищи! Вы здесь впервые?» – спросил он, протягивая Рэн Дидли руку для приветствия. «Меня зовут Дихарк. Мы в нашем бизнесе должны поддерживать правильные отношения, чтобы не происходили несчастные случаи». Рэн Дидли с нескрываемым отвращением пожал его руку, что и отразилось на его лице. От этого Дихарк напрягся. Мельком взглянув в сторону Шала, он, скорее всего, осознал, что это уже подвиг, что его признал хоть один из этой пары новичков. Потом он сказал: «Ну, я лишь пришел навестить вас и сделать вам небольшой подарок. Там по дороге идет караван, и поскольку вы новички, как правило, новички не получают возможности поучаствовать в подобном. Но вы двое нравитесь мне, как по мне, вы далеко зайдете. Так вы хотите справиться с этим караваном? Желаете ли вы ободрать до нитки тех богатеньких торговцев?» Дихарк снова улыбнулся своей улыбкой маньяка, но Рэн Дидли просто посмотрел на Шала, а тот в свою очередь зевнул и поднес руку к глазам, а после, как ни странно, он улыбнулся. «Угу, почему бы и нет, да и не зря же вы так настаиваете. Ученик, твой черед, удостоверься, что ты сделал то, о чем мы говорили». Рэн Дидли с вопросом наклонил голову в сторону, но Шал уже продолжал: «Тебе лишь нужно убить одного из них, делай то, что должен делать, не сдерживайся. Ах, чуть не забыл, мое копье. Дай мне свое пространственное кольцо, чтобы я передал его тебе». После того, как Шалу что-то проделал с кольцом, Рэн Дидли кивнул и прошел мимо Дихарка, который, казалось, застыл на месте. С его лица исчезла его излюбленная улыбка. «Убить одного из них?» – бормотал он про себя, но Рэн Дидли не обратил на это внимания. Пока он шел вперед, он на ходу достал со своего кольца то обсидиановое копье, которое ему давал Шал для тренировок в той эфирной формации. Он взвесил его в руке, будто наслаждался его весом, который был даже больше того копья позвоночника, которое ему сделал еще в Даннитауне Сэм.